Таблица 2. Путь в здоровье. Левая строка. Здоровье плюс. Далее. Графа действия. Далее. Графа результат. Земля. Левая колонка. Крепость – это тело с крепкими костями, сильными мышцами, эластичными связками. Средняя колонка. Регулярные силовые упражнения на тренажерах или без них. Возраст не имеет значения. Правая колонка. Осанка прямая, грудь вперед, походка легкая, пружинищая. Воздух. Левая колонка. Здоровье плюс. Управление дыхательными мышцами, диафрагма, межреберные мышцы, мышцы брюшного пресса и спины. Средняя колонка действия, диафрагмальное дыхание при выполнении упражнений силовых, растягивающих. Правая колонка результат, здоровые легкие и бронхи, здоровое сердце и сосуды, дыхание легкое, неслышное, свободное. Всегда открыты форточки, окна. Наслаждение от возможности различать воздух горный, морской, лесной, луговой, степной. Отказ от курения. Вода. Левая колонка «Здоровье плюс». Управление мышцами брюшного пресса верхних и нижних конечностей. Средняя колонка «Действие». Приседания, отжимания, пресс с правильными диафрагмальными выдохами на фоне обильного питьевого режима. Результат – здоровая кровь, лимфа, межтканевая жидкость, здоровый желудочно-кишечный тракт, иммунная и выделительная система, устойчивость к ОРЗ и гриппу. Огонь. Левая колонка «Здоровье плюс». Управление термопроцедурами. Правильное использование солнечной энергии. Средняя колонка «Действие». Русская баня и сауна по правилам русской бани после выполнения упражнений. Правильный загар. Правильное моржевание. Правая колонка «Результат». Правильная терморегуляция и потоотделение. Здоровая кожа. Самый большой по площади орган человека. Эфир. Левая колонка «Здоровье плюс». Постоянный настрой на здоровье и выздоровление. Борьба с отрицательными эмоциями. Средняя колонка «Действие». Вера в себя и свои собственные силы. Надежда всегда. Любовь к людям. Правая колонка «Результат». Удовольствие от всего, что делаешь. Уверенность в завтрашнем дне, жизнь только начинается. Комментарии. Первый. Необходимо соблюдать принципы последовательности и постепенности. Это означает: а. Ежедневное выполнение упражнений и сопутствующих им естественных процедур: баня, душ, ванна, питье, в том объеме, который вам подходит. Б. Стараться увеличивать объем упражнений по самочувствию. В. Не должно быть причин, которые исключают возможность выполнения упражнений. Допускается временное сопровождение упражнений лекарственными препаратами, к которым вы привыкли, с постепенной заменой этих лекарств новыми упражнениями. Г. При всех сомнениях читайте графу стихии «Эфир». Д. Упражнения для себя вы можете подобрать в моей книге «Остеохондроз. Не приговор». Примечание. Бубновский. «Остеохондроз. Не приговор». Издательство «Эксмо. 2010 год». Конец примечания. Второй. Вода по капле камень точит. Вы испугались и остались в больнице или вернулись домой, но не выполняете рекомендации из таблицы 2. Помните, что существует еще таблица 3. Внимательно прочитайте. Если вы согласитесь находиться в состоянии, соответствующем таблице 3, книгу можете дальше не читать.